Глава 34. Ее высочество принцесса Вериана Морецкая в сопровождении его высочества принца Грайнера Андиорского. В широком дверном проеме появилась Вериана. На шаг позади нее Грайнер. Бал был устроен в честь приезда принцессы, поэтому главными действующими лицами на нем была сама Вериана и новая хозяйка, невеста Бармиаса, Ева. Так что Грайнер сегодня был лишь сопровождением. По крайней мере, традиции велели объявить эту еще неофициальную парочку именно так. Ева с трепетом ждала, когда не появится, стоя возле Бармиаса и Фрайгир на постаменте. Внизу протянулся живой коридор из бесчисленных придворных и гостей бала. Весь цвет аристократии Андиора собрался здесь, чтобы приветствовать двух невест. На Вериане было светло-голубое платье с открытыми плечами. Сверху оно облегало фигуру, подчеркивая все достоинства, а внизу струилось красивыми волнами, придавая образу романтику. Золотистые волосы были уложены в высокую прическу, делавшую акцент на восхитительную обнаженную шею. Ева была вынуждена признать, что сейчас они с Верианой похожи. На Еве было платье подобного же фасона, только бело-зеленое, и волосы она велела убрать наверх, пустив вдоль лица несколько таких же завлекательных кудрей. Обе яркие блондинки, обе с аристократическими чертами лица, принцессы. Но Ева трепетала внутри не из-за Верианы, а из-за Грайнера. Вот сейчас он появится. А она так давно его не видела. Ева ощутила, как сердце пытается выскочить из груди, просто от предвкушения. Ее гадкий, коварный и вредный принц сейчас предстанет перед ней. Пусть с другой женщиной, но это будет он. Она сможет смотреть на него, возможно, перекидываться какими-то фразами. И даже, как минимум, один раз потанцевать. Грайнер был такой же, как всегда, в черном серебром костюме, элегантный, подтянутый, с неизменной легкой усмешкой, притаившейся в уголках губ. Кажется, его все это забавляло, хоть в отношении Вериана он держался очень почтительно, выражая это и позой, и тем, как указывал взглядом на приезжую принцессу. «Соблюдает вежливость или действительно так проникся симпатией к ней?» — подумалось Еве. Она одернула себя. «А как еще воспитанный принц должен держаться в отношении своей невесты? Только так». А потом он посмотрел вперед, едва заметно кивнул Бармиасу, и Ева встретилась с ним глазами. Краска бросилась в лицо. Оставалось лишь молиться, чтобы никто этого не заметил. Сердце буквально выскочило из груди. И тут, как бы далеко ни было, она различила. Грайнер подмигнул ей, ободряюще. И Еве вдруг стало даже смешно. Внутри разжалась пружина, словно принц одним своим жестом перестроил ее на более легкий лад. По крайней мере, он ее помнит, считает подругой, подмигивает ей, как союзнику во вражеском тылу. На официальной встрече ничего интересного не случилось. Обе невесты и оба принца держались безупречно. Ева, как хозяйка, приветствовала Вериану, пожелала ей приятного пребывания в Андиоре. Вериана выразила радость по поводу своего прибытия. Король и принцы тоже обменялись церемониальными фразами. Все участники постановки отлично владели светским этикетом. А потом Фрайгир махнул рукой, со свойственной ему непринужденностью. Так он объявил начало бала. Открывать первый танец должны были две пары – принц Бармиас со своей невестой и Грайнер с Верианой. Ева изобразила широкую улыбку и положила ладонь на руку жениха. Зазвучала музыка. Бармиас повел ее. Ева же невольно косилась взглядом на Грайнера с Верианы. На то, как его ладонь ложится на талию другой женщины. Как она красиво улыбается, ему что-то говорит. Грайнер смеется. Вот они закружились. Никогда в жизни Ева не думала, что это будет так больно. А драконица внутри нее жалобно заскулила, словно кто-то со всего маху наступил ей на хвост. «Что с тобой, милая, волнуешься?» прошептал ей Бармиас на ухо, когда в очередной фигуре притянул ее ближе. «Да, немного. Я впервые на людях в этой роли». «Я с тобой», — ободряюще сказал жених. А Ева в очередной раз ощутила себя подлой предательницей. Это неосознанное чувство порой просилось наружу, вырывалось. Чувство, что, думая о Грайнере, она предает Бармиаса. Что она предает обоих, согласившись на расклад, который так нравился Вериане. Музыка как-то незаметно стихла. Это вырвало Еву из болезненных ощущений. Несколько секунд, и объявили второй танец. А еще спустя миг перед Евой стоял Грайнер, чуть кланяясь. «Прошу вас, невеста брата», — с кривой улыбкой произнес он. Ева, не чуя под собой ног, вложила ладонь в его руку. «Прожить, запомнить, сохранить в сердце. Вдруг этого больше никогда не будет». Усилием воли она заставила себя отпустить все сложные чувства и отдалась в руки Грайнера. «Только не вздумай упасть в обморок от моей близости». Услышала она его тихий голос на первой же фигуре. «На нас все смотрят». «Не дождешься. Как ты сам верно заметил, я невеста твоего брата». Формальное положение вещей часто не соответствует истинным чувствам. Ты сама это знаешь, Ева. Послушай. Грайнер, давай просто потанцуем, я... А когда нам еще поговорить наедине? Соскучилась по мне? Жаркий шепот обжег шею, когда он развернул ее и резко притянул к себе согласно фигуре. Только намного ближе. Проклятие, Грайнер. Да, ты мой лучший. О да, я твой лучший. «Ева, послушай. Боюсь, потом я не смогу сказать этого. Тебе плохо, мне плохо. Мы оба знаем, почему. Мы можем остановить это. Я не любитель провинции и глуши, но мы можем уехать, да хоть прямо сейчас». «Куда?» – изумилась Ева. «Да куда угодно, на край света. У меня хватит средств и возможностей. Я люблю тебя. Ты любишь меня». Я понял это, пока развлекал Вериану. «Будем вместе!» Он говорил непривычно отрывисто, причем явно не запыхался. Просто сердце коварного принца раскрывало самое сокровенное. «Прошу тебя!» «Грайнер!» «Ты уже много раз называл мое имя. Хватит! Ответь! Иначе...» «Что? Что иначе?» Еве захотелось и плакать, и смеяться, и целовать этого невозможного, странного, совершенно ненормального принца, который... не забыл ее, не предал, который любит ее. «Иначе я скандалю нас обоих. Поцелую тебя прямо здесь и сейчас. Завали вот так». Грайнер обозначил жест, которым собирался ее запрокинуть. «Ай, Грайнер!» «Вот так запрокину и буду целовать. После этого весь свет будет настаиваться на нашем бракосочетании. Бармиас уйдет в монастырь, а Вериана будет оскорблена, уедет на родину. Натравит на нас своего папочку, и начнется война с Маретой. Так что лучше соглашайся». «Нет, Грайнер, это шантаж. Я не могу допустить войны». «Вот именно. Можно сесть на корабль в Гуарсеме. На другом континенте нас не найдут. Или найдут, но не скоро. Скажи мне «да», иначе...» Он снова обозначил хищное, страстное движение. «Хорошо, Грайнер, я подумаю». «Уже неплохо. Подумай. Ты любишь это дело. Скажи мне ответ во время этого же бала». Неожиданно просто согласился Грайнер. «Хорошо, хорошо, я подумаю. Только перестань нас компрометировать. Кажется, Вериан на нас смотрит». «Плевать на Вериану». «Она опасна». «Да, но не более, чем наша разлука. Наша разлука страшнее всего. Теперь я это понимаю». «Грайнер». В этот момент музыка резко стихла. Вот и все. Хотела прожить и запомнить, насладиться напоследок. А получилась война. Сладкая, невероятная, радостная война. Сердце горело в пульсирующем сиянии, а драконица внутри радостно взревела и взвилась в воздух. Грайнер любит ее. Ему плевать на Вериану. Любит, любит, любит! Голова кружилась, Кажется, весь мир потерялся в этом сиянии. Но что ей делать с его предложением? Оно ударило, как молот по голове, ошарашило. И хотелось глупо улыбаться, смеяться, словно бы без причины, и плакать. Может быть, согласиться? Может быть, пришла пора повернуть все в правильном направлении? Ева, милая, отвезти тебя отдохнуть? Что-то ты явно перенервничала. Из сияния ее вырвал голос Бармиаса. От отдыха Ева отказалась. Все одно ей нужно решить. Решить прямо сейчас. Ведь Грайнер не шутил. И впервые Ева хотела принять отчаянное, но, возможно, единственно правильное решение. На первый взгляд оно может показаться безнравственным. Но лишь оно может привести к счастливому концу. Теперь она в полной мере ощущала это. И сказать решение Грайнеру. А для этого нужно быть на виду, чтобы принц нашел возможность поговорить с ней наедине. Дальше бал превратился в калейдоскоп ярких пятен. Много раз она танцевала с Бармиасом, который неизменно предлагал ей отдых в белой гостиной. Немало с некоторыми, отважившимися пригласить ее на танец с маркизами и графами. Порой пила прохладительные напитки в окружении придворных девиц, мечтающих попасть во фрейлины к ней или к Вериане. Иногда разговаривала с Верианной. Словно две кометы, они ненадолго соприкасались посреди буйства бала, обменивались милыми фразами и расходились. Развлекать приезжую принцессу фактически не пришлось. Вериана была весьма самодостаточна на балу. А потом Вериана, обмахиваясь веером, вдруг подошла к ней вплотную. «Милая Ева, что-то здесь становится жарко. Не выйти ли нам на террасу? Я хотела бы взглянуть на ваш сад». Сердце похолодело. Все подробности того ужасного сна встали перед внутренним взором. Но этикет требовал согласиться, если гостья просит. «Буду рада, Вериана», — слабо улыбнулась Ева, и они, продолжая обмахиваться веерами, подобно двум пышным летящим цветкам, направились к выходу из бального зала. «Нет, я не буду трястись», — убеждала себя Ева. «Габер мертв, а Вериана?» Еще неизвестно, кто из них опаснее. Ведь это Ева оказалась той, кто перешел дорогу Вериане. Дорогу к сердцу Грайнера.